квашни вылезает хлеб. Он похож на очень толстого человека, обсыпанного мукой. Здравствуй, хлеб! Корчась от смеха, из очага вылезает огонь. Кто это в красном плаще? Это огонь! Осторожно, он сердитый! Из крана появляется девушка в голубом с длинными струящимися волосами. Кто это, мокрая дама? Это вода. Огонь и вода всегда дерутся. Голубая бумага, в которой завернут сахар, разрывается. Выходит белое существо с длинными пальцами. Кто это? Это душа сахара. А леденцы у него есть? Каждый его палец леденец. Незаметно спавший, свернувшись в клубочек, превращается в человека с головой бульдога. Он шумлив и чистосердечен. Здравствуй! Здравствуй! Наконец я могу говорить с тобой! Чудесно! Кот тоже принял человеческий облик. Он красив, хитер и коварен. Здравствуйте. С грохотом падает лампа, висевшая над столом. Появляется девушка лучезарной красоты с золотым венцом над головой. Это душа света! Сказочные существа отправляются искать синюю птицу. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, движется сказочное шествие. Стена расступилась. Фея указывает путь. Все бесшумно выходят из дома. Thank you. поисках синей птицы Тильтиль и Метиль попадают в страну воспоминаний. Сквозь густой туман вырисовываются деревья. Я ничего не вижу. Где дедушка и бабушка? Мы их сейчас увидим. Туман рассеивается. Все яснее вырисовывается крестьянский домик. Над дверью клетка, где спит скворец. На скамье у домика дремлют дедушка и бабушка. Подожди, как знать, может быть, они не могут двинуться с места. Дедушка! Бабушка! Дедушка и бабушка просыпаются. Они счастливы, что Тильтиль и Метиль пришли к ним в страну воспоминаний. Они просыпаются каждый раз, когда о них вспоминают живые. Дети ласкаются к старикам, вспоминают свои проказы. Значит, это и есть синяя птица, которую мы должны отыскать для феи. Можно мы посадим его в мою клетку? Дедушка опасается, что скворец уже отвык от шумной и суетливой жизни и при первом удобном случае прилетит назад в страну воспоминаний, но отдает птицу Тильтилю. Бабушка сажает детей за стол и угощает их, но вдруг раздается бой часов. Мне воспоминания никогда не бьют часы. Это Тильтиль подумал о времени. Тильтиль берет клетку и прощается с дедушкой и бабушкой. Свет ждет нас в 9:45. Фея так велела. Бежим, Метиль, прощайте. Дедушка и бабушка очень огорчены, но ничего не поделаешь. Прощайте, прощайте. туман снова сгущается. Кругом лес. А где свет? Не знаю. Смотри, скворец уже не синий. Он опять стал черный. Дай мне руку, братец. Мне очень холодно и страшно. Сейчас воображение перенесет нас в огромный дворец царицы ночи. Царица ночь с большими черными крыльями сидит на троне. Кругом запертые двери и большие камни. Царица прислушивается. По лестнице сбегает кот. Он в изнеможении падает на каменный пол. Что случилось? Спрашивает ночь. Кот рассказывает про Тильтиля, его волшебный алмаз. Он сейчас придет сюда и будет требовать синюю птицу. Здесь, во дворце ночи, среди всех птиц живет одна настоящая. Если человек овладеет синей птицей, темные силы исчезнут навсегда. Сказочное шествие приближается. Ночь решает напугать детей. Так напугать, чтобы они уже не решились открыть большую дверь в глубине, ту, за которой скрыты лунные птицы. Здравствуйте, милая ночь! Дайте мне, пожалуйста, ваши ключи. Синей птицы здесь нет. А вы не имеете права не давать ключи человеку, когда он их потребует. Это сказала душа света. Опять она. Ну хорошо, я тебе дам ключи от всех дверей. Но берегись! Если случится несчастье, я ни за что не отвечаю. Что за этой дверью? Страхи, ужасы. Выходите! Там заперта ночная роса и соловьиное пение. Вот тут-то, наверное, и есть синяя птица. Откроем. Сколько звезд! Как они чудесно танцуют! Thank you. птицы здесь нет. А что за этой дверью? Берегись, здесь войны. Они опасны и сильны, как бы они не вырвались из-под надзора. Скорей закроем эту дверь. Пойдем к следующей двери. Не искушай судьбу. Не открывай эту дверь. Я должен ее открыть. И я ее открою. Поймали синюю птицу. Там миллионы, миллиарды синих птиц. Вот они. Что с ними случилось? Они мертвы. Кто же их убил? Душа света утешает детей. Они не сумели поймать ту единственную синюю птицу, которая может жить при дневном свете. Она улетела от них. Мне так горько. Раздается бой часов. Дети должны вернуться домой. Смотрите, Льдиль, это наш дом. Это наше окно. Мама, папа. Душа света просит детей не шуметь. Их родители сейчас спят крепким сном, но они скоро проснутся. Сказочные существа должны проститься с Метили-Тильтилем. Thank you. часы снова танцуют. Но теперь они говорят нам, что пора прощаться. Прощайте. Прощайте. Мы не нашли синюю птицу. Пора нам возвращаться к папе и маме. Прощайте. Прощайте. Подходить к печке, чтобы вспоминать тебя. Света нет голоса, как у воды, есть только сияние. Но дети узнают душу света в каждом луче, каждой лампе, каждом добром и светлом поступке. До свидания, кот! До свидания, пес! Прощай! Но ты был и останешься моим верным другом. И вот мы снова в бедной комнате дровосека. В 8 утра светит солнце. Мать будет Тильтиля и Метиль. Какой интересный сон им сегодня приснился. А может быть, это было не сон? Целый день дети говорят о синей птице. Играют, будто они с собакой, хлебом, водой, огнем ищут синюю птицу и поют.